Глава вторая. В понедельник Настя Каменская проснулась, как всегда, разбитая. Она была настоящей совой, засыпала поздно, и подъем в 7 утра был для нее мучительной процедурой. Настя с трудом вытащила себя из сна и, тяжело волоча ноги, поплелась в ванную. Господи, как же противно на себя смотреть! Лицо припухшее, под глазами мешки. Угораздило же выпить на ночь 2 чашки чая. Знает ведь, что за 2 часа до сна нельзя ни капли жидкости, иначе к утру лицо отекает. Ох, как хочется спать! Настя встала под душ, включила воду, сначала горячую, потом прохладную, и стала терпеливо ждать, пока организм проснется. Обычно на это уходило 10 минут. Вяло орудуя зубной щеткой, Настя попыталась умножить 37 на 84. Сбилась. Сонный мозг отказывался производить простейшие операции. Сменила числа и попробовала еще раз. Получилось. Начала перемножать 3-значные числа. Процесс пробуждения шел успешно, потому что произведение получалось с первой попытки. Последняя проверка — вспомнить 10 слов на шведском языке. На этот раз Настя называла про себя слова, обозначающие предметы кухонного обихода. Вообще-то она не учила шведский язык, равно как и множество других, но любила запоминать слова, как она сама признавалась, для умственной гимнастики. Настя знала примерно по 500 слов из всех европейских языков. А дело в том, что ее мать была уникальным специалистом по составлению программ компьютерного обучения иностранным языкам, и все свои идеи и методические находки профессор Каменская пробовала и отрабатывала на дочери. На 9-м слове Настя почувствовала, что замерзает, вода оказалась слишком холодной. Она напрягла память, извлекла из ее недр шведский синоним слова «сита» и быстро схватила полотенце. Полдела сделано, мозг приведен в рабочее состояние, теперь нужно заставить тело двигаться. Настя пошла на кухню и принялась молоть кофе. Пока закипала вода, она открыла холодильник, вытащила пакет апельсинового сока и лед. Удовольствие, конечно, дорогое, в который раз отметила Настя. Пакета хватает на 4 дня, если пить сок только по утрам. А это 2000 без малого в месяц. В мае она была в отпуске, никуда не поехала, вместо этого взяла «Халтуру», перевод с французского детективного романа Шарля Эксбрая, и весь гонорар тут же истратила на такие вот дорогие удовольствия. Купила 30 пакетов сока, несколько банок кофе, 3 блока хороших сигарет. А еще Настя купила свой любимый мартини, единственный напиток, от которого она получала наслаждение. Тело медленно, как бы неохотно, отзывалось на каждый глоток ледяного кисло-сладкого сока. Под горячий кофе дело пошло совсем на лад, а после первой сигареты Настя почувствовала себя совсем хорошо. Позавтракав, она скинула халат и снова подошла к зеркалу. Отечность спала, на себя уже можно смотреть без отвращения. Настя критически разглядывала свое отражение. «Что же делать? Не дал Бог красоты. И ведь нет в ней откровенно уродливого. Черты лица правильные, фигура ладная, пропорциональная, с длинными ногами, тонкой талией. Все в отдельности было хорошо, а вот вместе складывалось во что-то неприметное, стандартное, гладкое. Глазу не за что зацепиться. Явным дефектом были только светлые брови и белесые ресницы». Но даже подкрасив их, Настя казалась серой мышкой. Мужчины на таких не оглядываются. Натянув джинсы и футболку, сделав легкий макияж, Настя Каменская отправилась на работу. Собирался на работу и Виктор Алексеевич Гордеев, начальник отдела МУРа, невысокий, круглоголовый, почти совсем лысый, с солидным брюшком, имевший среди подчиненных прозвище «Колобок». Виктор Алексеевич был ярким олицетворением, можно сказать, живым воплощением истины об обманчивости внешности. Из 53 прожитых лет 32 года он служил в милиции, и из этих 32 лет 26 работал в уголовном розыске. За 26 лет он понял, как нужно раскрывать преступления, поэтому, когда он возглавил отдел в МУРе, работа под его руководством пошла куда успешнее, чем до него. Мягкий, неизменно доброжелательный, Гордеев был фантастически злопамятен и недоверчив, а, кроме того, он никогда и ничего не боялся, потому что был весьма удачно женат. История женитьбы Колобка являла собой подтверждение старой истины, гласящей, что брак по расчету может быть счастливым, если расчет сделан правильно.